Мужская компания в отеле Кемпински. В отеле Кемпински 1 апреля 1936 года в 8 часов утра не видно ни одной женщины, за исключением уборщицы в синем переднике, которая в холле подметает пол, предварительно посыпав его влажными древесными опилками. В большом холле сидят дородные солидные мужчины, серьезные господа. Они съехались сюда, чтобы попытаться продать по случаю международного спортивного праздника свои планы, машины, идеи, наконец, свою энергию. Они только что позавтракали в ресторане. Теперь весь первый этаж отеля пронизан запахом их сигар. Хотя скромное извещение, прикрепленное к желтой узорчатой обивке стен, призывает курильщиков ограничиться пределами серого салона, резервированного для их нужд. Газеты, разбросанные на столах, извещают об открытии Олимпийских игр. Телефонные кабинки осаждаются журналистами со всего мира. Из лифтов выходят люди в нацистской форме. Это полицейские чиновники, приехавшие из Нюрнберга. Один из них расплачивается внизу за свой номер. Номер на первом этаже с гостиной и ванной комнатой стоит 70 марок. Чиновник сохраняет квитанцию, чтобы потом ему возместили служебные расходы. Затем он отправляется в парикмахерский салон. Там уже сидит золотой фазан, как называют этого типа в берлинских верхах. Ему промокают лицо смоченными горячей водой полотенцами. В промежутках он шутит с заискивающим перед ним парикмахером. Его кобура с револьвером висит на вешалке. До прихода к власти нацистов он был куда менее значимой персоной и работал на берлинской бирже. В его обязанности входило распространение пессимистических или оптимистических ложных слухов, влиявших на колебания валютного курса. Совершенно лысый, лишенный ресниц и бровей, он будет сегодня сопровождать иностранных официальных лиц за кулисы Олимпийского стадиона, где режиссер Ленни Рифеншталь уже собрала свою команду и приготовила все необходимое для съемки. Герр-доктор Отто, золотой фазан, всю свою жизнь играл роль посредника. Он надеется, что сегодня его представят гениальной Ленни, женской ипостаси Казановы, которой предстоит оставить глубокий след во всей немецкой культуре 20-го столетия.